Мы много говорили слов про счастье, веру и любовь, но без надежды жизнь пуста, и как ее вернуть? Весь мир теряет смысл и толк, больной надежде малый прок. Я для нее открыла дверь, и пусть она летит. А ты беги, лети, порхай, но про меня не забывай. Я помогу тебе взлететь, ты только руку мне подай. А ты беги, лети, порхай, но про меня не забывай. Я для тебя открыла дверь, ты только руку мне подай. Она взлетела выше туч, она взяла от солнца луч и подарила мне тепло, меня не обожгла. Я наблюдала снизу вверх, я от нее ждала ответ. Моя надежда, ты летай, меня не покидай. А ты беги, лети, порхай, но про меня не забывай. Я помогу тебе взлететь, ты только руку мне подай. А ты беги, лети, порхай, но про меня не забывай. Я для тебя открыла дверь, ты только руку.